дай бог ей здоровья, вряд ли подарит уже сына. А Юрий Алексеевич, племянник государя, который раньше наследником считался, там какая-то темная история зимой произошла, и даже пошли слухи, что он, оглянувшись по сторонам, она шепотом произнесла мне на ухо, из этих, которые не женятся, и уже снова нормальным голосом, есть мнение, что Ольгу Константиновну вскоре наследницей объявит, и как это связано, самым прямым образом, ее муж станет консортом, а на эту роль иностранца, вряд ли, так что Ольгу Константиновну выдадут за имперца, и Анну Константиновну наверняка тоже, выдадут и выдадут, вот делать мне нечего, как рассуждать о брачных перспективах великих княжон, когда меня дома недомитая кровать ждет, пойду я. То, что ты хотела знать, я тебе рассказал, а эти сплетни нам с тобой потом Полина Зиновьевна обязательно передаст. Еще и, будь уверена, как всегда, наши будущие свадьбы приплетит. Сами не рады будем. Очередную попытку задержать себя под нелепым предлогом я решительно пресек, но, как оказалось, поздно. На аллее появилась знакомая личность в обществе еще одной знакомой личности, а виноватый взгляд Ангелины выдал ее с головой. «Объясниться не хочешь?» – спросил я у сестры. «В чем? Святая невинность. Например, что здесь делает Мария Задунайская? А что, гулять в летнем саду уже преступление, Лина?» «Да, я назначила ей встречу. Мы подруги. Тогда не смею мешать». Раскланившись с приближающимся Петром Волконским и его спутницей, несколько теснее положенного прижимавшийся к молодому человеку, отправился домой. Сумасшедшие дни подошли к концу, оставив мне в сухом остатке звания мастера, новые знакомства, новые связи и контракты, разрыв с нынешней пассией и страшный недосып, помноженный на усталость. Но, остановившись прямо на трапе касатки, чем удивил своих, я внезапно понял, что таки да, появление Маши в обществе Петра не оставило меня равнодушным. То, что я подсознательно привык считать своим, имело наглость взбрыкнуть. Эта мысль стоила более детального обдумывания на свежую голову. Глава 2. Назло любой логике первым мы потеряли шамана. В конце зимы я нанял в помощь профессору сразу 4 хорошеньких ассистенток, мотивируя подготовкой к докладу и предстоящим выходом в свет его научных работ. Девушки были как на подбор из достойных, но не богатых семей, а биография их была проверена до пеленок, чтобы никаких сюрпризов не содержала. Еще и постарался, чтобы с источниками все были, из-за этого даже от одной претендентки отказался, уж очень мне хотелось буширинские гены как-то понадежнее пристроить. Парням на этом огороде я строго-настрого пастись запретил. Ну-ну, сердцу не прикажешь, виновато провозгласил Алексей, ставя меня в известность о предстоящем бракосочетании. Ага, судя по скорости событий, еще кое-чему, тоже. Едва удержал эту реплику при себе, глядя на то, какими коровьими глазами Леха смотрит на свою избранницу, мысленно фыркнул. Конец котенку, минус один. Личные дела 4 барышень я изучил вдоль и поперек, пока тасовал папки на столе, потом и на своем детекторе лжи не постеснялся всех прогнать. Ничего криминального или подспудного не нашел, кроме вполне нормального желания как-то устроить свою судьбу, что, собственно, мне и требовалось. Зато теперь точно знал, что за фасадом милого Викиного личика скрывается стальной стержень характера. С такой женой не забалуешь. Профессору она стала бы верной подругой, помощницей и, я бы даже сказал, соратницей. Кем она станет пилоту, поглядим. Хотя это я тут молодой и зеленый для семейной жизни, а Леха недавно 33 разменял, не мальчик уже, да и с тех пор, как ему вернули звание и награды, стал серьезнее и собраннее. Вроде бы тот же раздолбай, но уже не тот. Бумаги на собственные роды они сземели чуть ли не на следующий день, как нас наградили, на перегонки в канцелярию отнесли. Бог в их забеге был третьим. Ордена, что нам всем вручили, давали такое право, и печатки свои они без лишних проволочек одновременно получили, так что проспоренный ящик коньяка занял положенное место в моем винном погребе. С фамилиями только поизгалялись. Ведов Васин, Земелин Васин и Баков Васин, кто есть кто, надеюсь, объяснять не надо. Сказали, что мы теперь будем маленьким, но гордым кланом. Наверное, мне должно было польстить, но меня гораздо больше обрадовало, что ни один из них в армию не вернулся, хотя предлагали, и даже настойчиво. А эти заморочки с фамилиями, как тут бедная полиция с такими обычаями работает, вообще не представляю. Почему-то все время вспоминается знаменитая Жегловская. Она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнильбогин, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панияд. Но я отвлекся, а парочка уже нервничает. Рад за вас, одобрил предстоящее действо, чем вызвал заметное облегчение у волновавшихся до этого голубков. Мальчишник, надеюсь, не зажмешь, а вот этот вопрос невесте не понравился. Если ты не против, я бы у Бушерина поляну накрыл. Посидим, как в старые времена. В отличие от Лехи я стоял лицом к ним обоим, так что заметил многообещающий взгляд на профиль пилота от его подруги. Ну точно, конец парню. Нормальная идея, чтобы не думала о нас Вика, но никакого непотребства на этих между собойчиках мы не устраивали. Когда теперь соберемся? Ну я же не на войну ухожу. Продолжил оправдываться неделей позже счастливый жених, развалившись на любимом продавленном диване бушеринского ангара, из которого профессор собирался в скором времени съезжать. Новый корпус для лаборатории ударными темпами достраивался на участке неподалеку. Здание будет замечательное, светлое, просторное, но почему-то сомневаюсь, что в нем можно будет так же душевно посидеть. Хуже, брат, все значительно хуже. С войны есть хотя бы шанс живым вернуться. По ранению там или по инвалидности. Отпуск получить. Измывался над Лехой Олег. А ты, сгинешь в пучине семейного быта. А ведь таким парнем был. Помянем, помянем. Подхватили мы, чокнувшись кто чем. Да ну вас, ничуть не обидевшись, отмахнулся шаман от наших подначек. Посмотрю, как вы сами потом жениться будете. Нет, Алексей, неожиданно для всех возразил ему Александр Леонидович. Пусть сами вы дезертируете с нашего холостяцкого фронта, но нас этими упадническими настроениями не заражайте. Мы сильны в единстве. Гордо окончил он свою речь под наши поощряющие выкрики и аплодисменты. Что значит дезертирую? Я заманиваю врага в ловушку, чтобы изучить и победить. Ты сдался в плен, слабак, и вот-вот капитулируешь. У твоей невесты даже имя говорящее, Виктория. Чем полагается заниматься на мальчишнике? Повеселиться за счет жениха и напомнить ему напоследок все прелести холостой жизни, которой он лишается. Самым трудным делом при подготовке для меня было найти стриптизершу, согласную выпрыгнуть из торта. Идея оказалась новаторской, потому что нашествие проституток в святая святых нашей базы, как предложил поначалу Метла, я в непечатных выражениях не согласовал. Да и сам Ваня, уверен, не стал бы пользоваться услугами местных путан. С Ириной у него по-прежнему было все серьезно, а свадьба планировалась по окончании учебы. А ведь я, Александр Леонидович, угодил в капкан, расставленный на вас. Выдал меня Леха с потрохами спустя добрый десяток тостов. Читайте, Алексей. Порывшись на стеллаже, протянул ему Бушерин папку с газетными вырезками, посвященными его выступлению в Академии наук. Проф, вы что, человек, который собрался жениться, резко глупеет? Я не уверен, что алфавит ему теперь под силу. Перехватил земель бумаги у шамана. А что читать, величайший ум нашего века? Вот, достаточно. Прервал его тот самый величайший ум. Все слышали. И вы, Алексей, почему-то думаете, что такая простейшая задачка была мне не по силам. Я отдаю должное деликатности нашего главы, насмешливый поклон в мою сторону, но, заметьте, в капкан попал все же не я. От стыда мне захотелось провалиться сквозь землю. Не думал, что вечно витающий в империях профессор так легко разгадает мой план. Не смущайтесь, Егор, я оценил вашу заботу, добил меня проф. Просто эти барышни оказались не в моем вкусе. Но я с нетерпением жду нового набора, у нас же теперь Олег на очереди. Земеля, хихикавший до этого над моим неловким положением, раскашлялся и отчаянно замахал руками под наш дружный хохот. Немного успокоившись, я решил, что есть в этой идее рациональное зерно. Медовые ловушки далеко не сегодня изобрели, а мой ближний круг, ведущий несколько свободный образ жизни, в этом плане доставлял беспокойство. Так что женить не только Бушерина на заранее проверенной и лояльной девушке весьма заманчиво. Вот только сам себе усмехнулся. Все-таки я тоже Потемкин, планировал свести одних, а результат получил с другими, и дальше наверняка пойдет так же. Но все равно профессор, тролль. А почти под конец вечера сюрприз преподнес Саша, вырвавшийся в столицу специально ради этого сборища. Я, наверное, тоже женюсь. О, раздался хор нетрезвых голосов. Захмелеть нам было вообще-то сложно, но поскольку мы уже несколько часов хоть и не старательно, но прикладывали к этому усилия, то результат к полуночи появился. На ком, мы ее знаем, азартно накинулись мы на нашего москвича, на Аленке. Бог так прятал глаза, что я заподозрил худшее и не ошибся. На бывшей своей, А как же никогда-никогда и чтоб я еще раз. Метла, как всегда, что думал, то и говорил, но и остальным было не менее любопытно. Ну, сконфуженно протянул пилот, так случилось. Это реально гениальная отмазка. Они с Туськой летом должны ко мне приехать. Туське в старшую школу нынче идти, а чему ее в нашем городишке толком научат? Это ж дыра дырой, и школы там соответствующие. Меня самого в 13 родители в Благовещенск учиться отправили, но я-то парнем был, да и мамина сестра тогда еще там жила, все не один. Пусть уж лучше в Москву перебираются. Насчет дыры категорически не согласен, громко возразил шаман, бывший родом из тех же краев. Места у нас красивейшие, а охота вообще лучшая в империи. Медведи сами под ружье выскакивают. Охотничек, упрекнул его бывший сослуживец, тебе явно хватит. Где охота и где Туська? Да, это я не подумавши. А жениться-то снова зачем? Непосредственный Ваня никак не мог успокоиться. Молодые вы еще, не поймете. Вздохнул Аксакал взмахом руки, закрывая тему. Мы, не сговариваясь, переглянулись, включая профессора, который так-то был на год старше Бака, и молча согласились. Молодые, не поймем. А как целитель в категории мастера от себя добавлю, идиотизм не лечится, но кто ему доктор?